Ничьи. Анна, Крым. Ноябрь 1920-го, январь 1921 года. Красные занимают Крым в ноябре. Стоят беспримерные для этого времени года морозы. Привезенный некогда Савва из Петрограда термометр показывает на улице минус 15 градусов. Власть снова меняется. То ли шестой, то ли десятый раз за те три года, что прошли с осени 1917-го, когда они приехали в Крым. Анна со счета уже давно сбилась. Каждая последующая власть оказывается страшнее предыдущей. И что теперь? Еще страшнее? Куда еще? Четвертый год она засыпает, не зная, какая власть начнет отдавать приказы с утра и какой флаг вывесят завтра на главном поселковом доме. Трехцветный, красный, желто-голубой. Врангелевцы уходят организованно. С начала ноября постояльцы начинают прощаться и уезжать на погрузку. Кто в Ялту, кто в Севастополь. Только тяжелый мужицкий дух давно нестиранных портков никак не выветривается из парадных залов. Офицеры-постояльцы пугают ужасами красной власти, уговаривают плыть с ними вместе до Константинополя. Но плыть им с девочками некуда, и ждать нечего. Остается просто жить. Красные входят как-то тихо, или это ей только кажется. Шок 18-го года не прошел, а загнан куда-то далеко вглубь себя. И каждый новый победный марш очередной новой власти уже не вызывает у Анны никаких эмоций. Кроме одной. Ей с девочками и нянькой нужно выжить. Прежде к этому добавлялось и дожить до того, как мать денег пришлет, до того, как уедем к нашим, до того, как вернутся наши. Теперь денег от матери ждать больше не приходится, ехать некуда. А кто в этом водовороте наши, кто не наши? После убийства Саввы Николаем Константиниди она уже не понимает. Не стало своих и чужих, остались они одни, ничьи. И нечего ждать, и некому их защитить. Приказ номер один Крым Ревкома от 16 ноября 1920 года. Первое. Впредь до избрания рабочими и крестьянами Крыма Советов вся власть на территории Крыма принадлежит Крымскому революционному комитету, образованному в следующем составе. Председатель товарищ Белла Кун, зампредседателя товарищ Гавен, члены товарищи Меметов, Идрисов, Лиде, Давыдов. Второе. Всем рабочим и служащим правительственных, общественных и частных учреждений и предприятий предписывается оставаться на своих местах и подчиняться всем распоряжениям революционной власти. Уклонение от выполнения сего распоряжения будет рассматриваться как саботаж и будет преследоваться по законам военно-революционного времени. Подлинный подписали предревкома Белла Кун, управ делами Яковлев. Указ новой власти Анна читает на афишной тумбе, когда приходится на перекладных ехать в Ялту за обувью для девочек. Выросли из всего, а обувь не платье, и своего не перешить. Приходится доставать из тайника кольцо с прозрачным желтым камнем и латинскими буквами ICE на внутренней стороне, которое вдовствующая императрица подарила матери. Больше башмаки покупать не на что. На въезд в город Анна не видит знакомого указателя «Ялта». На его месте воткнут щит с надписью «Красноармейск». На набережной она встречает писателя Сатина, который два года назад здесь же, в Ялте, на вечере после выставки вслед за Максом Волошиным читал что-то свое невразумительное. «Не уехали? Не ожидал». И без остановки. «Поздравляю, голубушка Анна Львовна, вместо Ялты у нас, извольте радоваться, Красноармейск!» Хлопает руками по бокам, как курица крыльями. «И можете себе представить, чем они эдакое чудовищное переименование мотивируют? Тем, что, во-первых, Ялта оказалась конечным пунктом наступления Красной Армии в 1920 году на юг, и, во-вторых, с названием Ялта связывалось представление о городе-курорте, являвшимся прежде центром разврата и разгула кутящей буржуазии. Как вам такое?» Анна пожимает плечами, не знает, что сказать. Сатин, по его словам, выживает тем, что пишет рассказы для «Ялтинской правды», то есть теперь «Красноармейской правды». Писатель достает из кармана гранки. «Но это только цветочки. Ягодки, вот они. Будет опубликовано в завтрашнем номере «Красного Крыма». Они в той же типографии печатаются, оттиск прихватил. Приказ Крымревкома за номером 4. Первое. Всем иностранно подданным, находящимся на территории Крыма, приказывается в трехдневный срок явиться для регистрации. Лица, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, будут рассматриваться как шпионы и преданы суду рефтрибунала по всем строгостям военного времени. Второе. Все лица, прибывшие на территорию Крыма после ухода советской власти в июне 1919 года, обязаны явиться для регистрации в трехдневный срок. Не явившиеся будут рассматриваться как контрреволюционеры и предаваться суду рефтрибунала по всем законам военного времени. Третье. Все офицеры, чиновники военного времени, солдаты, работники в учреждениях Добрармии обязаны явиться для регистрации в трехдневный срок. Не явившиеся будут рассматриваться как шпионы, подлежащие высшей мере наказания по всем строгостям законов военного времени. Председатель Крымревкома Белла Кун, управделами Яковлев. Поверьте мне, Анна Львовна, отныне все перечисленные могут считать себя смертниками. Мы прибыли в Крым еще до их переворота осенью 17-го. У нас с девочками нет иностранного подданства, мы не офицеры, нам ничего не должно угрожать. Не знаете, где детские башмаки теперь можно достать? Какие башмаки? Вы в учреждениях доп. Армии работали? Нет, у нас в имении на постой офицеры и казаки стояли. Помимо моей воли, корову нашу шашкой зарубили. Лужку. Анна Львовна, голубушка, это еще хуже, чем учреждение. Что же делать? Идти регистрироваться? Ни в коем случае. Если солдатам и офицерам добровольческой армии постой давали, точно расстрел. Но если и сама пойдете, все тот же расстрел. Слышали, что в Багреевке ныне творится? Массовые казни невинных, не приведи Господь. Остается надеяться, что не донесут на вас, Анна Львовна. Ну уж проверьте, кто про постой знает и донести может. Про Багреевку она не знает, и изумить ее экзекуциями уже кажется невозможно. Чувства притупились, будто она уже не живая. Ботинки для Ирочки волнуют ее теперь больше. «Смотрите еще». Писатель Сатин из другого кармана достает гранки полосы красноармейской правды. «Набрать успели, а в печать не вышло. Рассыпали полосу. Представить к награде орденом боевого красного знамени начальника особого отдела Южного фронта Е.Г. Евдокимова, который во время разгрома армии Генврангеля в Крыму экспедиция очистил Крымский полуостров от оставшихся там для подполья белых офицеров и контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, более 300 полковников, несколько сот контрразведчиков-шпионов и, в общем, до 12 тысяч белого элемента, чем предупредил возможность появления в Крыму белых банд. Командующий Южным фронтом М. Фрунзе. Почему не вышло из печати? Телефонограмма пришла из центра. Дошло до этого Фрунзе, что такие награждения лучше по-тихому проводить. У каждого из 12 тысяч белого элемента родные остались, и есть кому мстить. Писатель Сатин — просто поток информации, который из новых большевистских газет не просачивается. Скажу вам больше, Анна Львовна. Из Симферополя представитель приезжал курировать прессу, якобы свободную. Так подпивший после бани рассказал, что областком постановил ходатайствовать об отозвании из Крыма. «Барабанная дробь? Кого бы вы думали? Ульянова Дмитрия Ильича. Известно вам, кто это?» «Не имею чести знать». «Ульянов Дмитрий Ильич — младший единокровный брат Ульянова Владимира Ильича, то есть Ленина, нового Наполеона. И какой пассаж, что инкриминируется ближайшему родственнику вождя? Непартийное поведение, попросту... злоупотребление спиртными напитками, даже при их нынешнем дефиците. Нервишки не выдерживают от всего происходящего. И да, ходатайство было удовлетворено. Вернули брата вождя в столицу. Это террор, голубушка, красный террор». «А до этого какого цвета террор был?» «Вы оправдываете красных?» Никого я не оправдываю больше. Саву расстреляли за то, что его заставляли рисовать плакаты для красных. Меня расстреляют за то, что ко мне в дом помимо моей воли набивались толпы белых. В чем разница? Одна надежда, что никто не донесет. Прежней прислуги почти не осталось. От голода все в города или в деревни к родне подались. Нянька не выдаст. Саша и Шура и их мать не должны. Саша и Шура отца дождались. Павел пришел уже в декабре. Со шрамом на лице. Но председателем местного поселкового совета снова не стал. Забрали на повышение. Возглавил совет в Алупке. Но живет семьей все в том же их домике для прислуги. Разве что еще одну комнату расстрелянной Маруси для большой семьи забрали. Где башмачки для девочек теперь купить можно, не знаете? Писатель Сатин смотрел на нее столь изумленно, будто статуя заговорила. «Анна Львовна, вы и башмаки». «Так знаете?» — мнется писатель. «Знать-то, быть может, и знаю, только валюта нынче ненадежная, за бумажные деньги и не продаст никто». Анна молча достает из кармана кольцо вдовствующей императрицы и, судя по блеску в глазах писателя Сатина, понимает, что на башмаки для Ирочки и для Олюшки хватит. Порой после нескончаемого дневного ужаса с бесконечными изматывающими каждодневными попытками достать немного еды для девочек и хоть что-то для себя и няньки Никитишны, с постоянно врывающимся в дом, реквизирующими, национализирующими, отнимающими все и вся властями всех мастей, с хохочущими комиссаршами в куртках бычьей кожи в пылающих косынках, с комиссарами со столь же пылающей похотью во взгляде на этих комиссарш, благо не на нее саму, хотя на нее теперь без страха и взглянуть было невозможно. Обветренная кожа, мозоли на ладонях, морщины, мешки под глазами. Старуха. С диким страхом за девочек. С постоянным запретом на память, чтобы выжить, надо забыть. Забыть тонкие чулки, холодное шампанское, вечера в опере, восхищенные взгляды мужчин, горячую ванну, теплое молоко перед сном. И все, и вся. Теперь, закрывая глаза после всего этого каждодневного ужаса, прижимая к себе руками два трудноразличимых под всевозможными кофтами, платками и одеялами тельца дочек, на несколько минут между сном и явью Анна позволяет отпустить душу в полет. И только в эти несколько кратких минут душа позволяет себе ощутить всю легкость бестелесья. Только прежде ее душа летала к счастью, теперь к избавлению от мук. Прежде в предночных мечтах она думала о любви, о поэтической славе. Теперь уверенно и упрямо душа стремится в единственный доступный для нее рай — рай безболья. В этих не мечтах, а попытках на несколько минут вырваться из тела, жизнь в котором сложилась так трудно, Анна раз за разом видит одно и то же — ощущение внеземной окрыляющей легкости в миг, когда душа отлетает от тела. В тех полуснах она взбирается куда-то высоко, на нависшую над морем, над миром свою скалу, распахивает руки, как крылья, и летит, как летела со своего обрыва в детстве, как летела в тот вечер, когда Исаул Елистрат Моргунов зарубил их лужку. И длит миг избавления от боли. Длит, длит, длит, сколько может, зная, что за этой гранью, измучившей ее, боли больше нет. Холодящий свист ветра, обвивающего падающее тело. Удар — и все. И боль. Дикая, дичайшая, непереносимая боль, как избавление от той каждодневной боли, сил которую терпеть больше нет. Она знает, что может перенести любую боль, если та не бесконечна. Она не знает, как долго переносить ту боль, которая в ней теперь. Как, едва прожив сегодня, вставать и начинать все сначала завтра, она не знает. Не знает, как не сойти с ума. Она — Анна. Ей 29. И она не знает, зачем ей жить дальше. Зачем? Ради девочек? А им эта жизнь зачем? Мечты эти о переходе в мир, где больше нет боли, ночь от ночи становятся все явственнее. Это радует, малейшее, но все же облегчение. И пугает. Что если душа, которой в том ином мире становится так легко, не захочет вернуться в тело, в котором ей так плохо? Что если душа, перейдя порог реальности, не захочет вернуться в это лежащее на кровати в нетопленном доме, закутанное и замотанное во все, во что только можно замотаться, заледеневшее и почти лишенное желания и жизни тело? И что тогда? Ее девочки умрут с голода, как умирают здешние дети? Или их отправят в приют? Хотя какие нынче приюты? Или они научатся воровать, и звериная жажда жить, которая есть в любом маленьком тельце, заставит их принять волчьи законы стаи и стать волчицами. И ее девочки станут такими же, как эти спелые комиссарши, легко наводящие дуло в лоб тем, кто против стаи. А ее душа будет корчиться в судорогах, проклиная себя за то, что привела новых волчиц в мир, где они слились с иными волками. Хотя думать так значило бы обижать память Антипки. Разве тех, кого она непроизвольно сравнила с волками, могут быть спасителями? Разве они могут спасать? Или могут? В один из вечеров раздается стук во входную дверь. Сами они давно уже ходят через дверь в сад из малой гостиной матери. Страшный стук. Ирочка спит, Оля с Сашей и Шурой Робинзона Крузо читают. Анна берет ружье, идет к главному входу. На пороге Исаул, Елистрат Моргунов и еще два незнакомых казака. Один с чуть рыжеватым чубом, второй, как у Исаула, с сысине черным. Только у Моргунова в черни просить теперь проглядывает. «Не уплыли мы, нече казаку на чужбине делать». Шашка на боку поблескивает в лунном свете. Оля, Саша и Шурой выглядывают из гостиной. Анне страшно. Что, как казаки рубить без разбору начнут? Разрубленная лужка стоит перед глазами. Но делать нечего. Пускает, определив непрошенных гостей в дальние комнаты и попросив Олюшку проводить своих друзей. Незнакомые казаки молока просят замесить на вечерю тюрю, но Исаул их обрывает. «Цец, без молока повечеряете, не баре!» Глаза черные, смоль. На нее чуть глаза поднимет и виновато отводит. «Ты, ваше благородие, зла на меня не держи. Грех на мне, да. Порешил неразумно твою скотинку, каюсь. Пьяный был и злой. Потому как думал, родную станицу не увижу более. А как казаку без станицы, без землицы своей, как? Нельзя казаку на чужбину, никак нельзя». «Как же вы... дальше как?» Неожиданно для самой себя спрашивает Анна, вот уж не думала с казаками в задушевные разговоры вступать. «Устали бежать. Даже от Врангеля писали. Кому опасность не угрожает, нече на чужую сторону плыть. Листовки в Севастополе дали, от красных. За добровольную повинность — прощение. Домой пробираться будем. Дойдем. А зимы не посеяли, так яровые посеем». Анна не знает, что такое озимые, что такое яровые. Смутно из разговоров матери с управляющим припоминает, что озимые осенью сеют, а если зиму переживут, то весной ранние всходы дают. Только бы родичи были живы. Исаул водки в этот раз не пьет, нет водки, но слезы в глазах, как от водки. «Я, благородие ваше, с 14-го года столько родни схоронил, жуть берет». «И не я хоронил, на войне был. Не всем могилкам поклониться довелось». Чуб свой казачий пятерней зачесывает и будто ненароком непрошенную слезу смахивает. «Сын Егорий, двухляточка, от заразы какой помер. После брата Михаила на германском фронте жизни лишили. Газами травили. Не знаю, что за газы такие, но хлопцы гутарили, что вся кожа с Михаилом аво сошла. Трое деток да жинка остались, на моей совести, мне их на ноги ставить. Вдову и его бабу с тремя дитями кто теперь возьмет? Мужиков с войны воротилось не густо, а невест новых без обузы навырастало. Анна молчит, ничего не говорит, но и не уходит. Казалось бы, зачем ей еще и чужие беды незнакомого казака, к тому же зарубившего их лужку, но молчит, слушает. «Мать моя, Матрена Петровна в 16-м померла от горячки, и дочка Зинаида с ней вместе. Племянника старшого Петьку в 18-м зарубили, свои же казаки зарубили, только красные. Отец Иван Мефодич отчего в 19-м помер, одному Богу ведомо. Кумекую, что с голодухи помер, внукам последний кусок отдавал. Мужиков на базу не осталось. Жинка моя Мария да сноха, братья вдова Ирина, да племянник какой тепереча за старшого Жорка 12 годков. Чего-то они наробить сподобны настолько едоков. Окромя их еще 5 ртов балмала меньше. Сынок Ванька, дочка Дашка, сестра на выданье Наталья, да племянники Марья да Данька. 12 годков, как Олюшка. Тепереча за старшова. Конь боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого-то ждет. Исаул Моргунов-Елистрат затягивает свою казачью песню. Анне непонятную и незнакомую. Только чего-то такая тоска на сердце от этого чуть хриплого голоса и от обреченной заунывности и от этих слов. В ограде бабка с внуком плачет, молотка возле слезы льет. «У нас на Дону, благородь ваша, так казака на войну провожают», оторвавшись от песни, объясняет ей Елистрат, пока 2 других ему вторят. «В ограде бабка с внуком плачет, молотка возле слезы льет». «Так и меня в 14-м провожали, все так и было», и продолжает. А из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет к коню свому он прямо, идет в кругу своих родных. Анна, даром что никогда на Дону не была, так и видит эту картину. Умершая в 16-м мать Елистрата Матрена Петровна с сыном его Ванькой, жена тогда еще молодка Мария. И все, кто есть, и все, кого уже нет на свете, встают перед глазами в этой затягивающей, выворачивающей душу наизнанку казачьей песни. Жена коня мужу подводит, племянник пику подает, и говорит отец: «Послушай моих речей, сын, наперед». 2 казака последние 2 строки снова вторят. «Отец наш Иван Мефодич, царство ему небесное, так меня и провожал, так и наказ давал», снова поясняет Елистрат и подхватывает песню дальше. «Дарю коня тебе лихого, он добровик был у меня, он твоего отца седого носил в огонь и из огня. Он твоего отца седого». Снова тянут казаки, а Анна думает о своем коне Агате, о других чистопородных лошадях их крымской конюшни, реквизированных еще при первых красных. Где теперь тот Агат? Жив ли? Под кем скакал или скачет? Куда его гонят жестокие силы войны? Или пал в бою от казачьей шашки, и ничего от него не осталось? А ночью стук в двери еще страшнее. Анна открывает дверь. Павел, отец Саши и Шуры, их бывший конюх, объезжавший ее Агата, на пороге с несколькими красноармейцами. «Анна Львовна, вам и дочкам ничего не угрожает. Мы знаем, что к вам ворвались вооруженные белогвардейцы». «Они не ворвались, Павел. Они сказали, не хотят воевать, хотят домой, к семьям. Им за добровольный переход на вашу сторону жизнь обещали». «За добровольный? Но сдаться они не сдались. Прячутся недобитки белогвардейские, везде прячутся. Приходится проводить изъятия служивших во врангелевских войсках элементов». Маузер у Павла наготове. «Где они?» Анна молчит. «Не хотите же вы пойти за укрывательство? Теперь нерабоче-крестьянское происхождение уже вызывает вопросы. А уж укрывательство...» Не договаривает, отодвигает ее в сторону, пропускает приехавших с ним красноармейцев вперед. «Вам лучше девочек спрятать, мало ли». Из дальних комнат, куда она и Саула с казаками поселила, уже несутся грохот и пальба. Она едва успевает кинуться в свою малую гостиную, закрыть дверь и прижать к себе разбуженных стрельбой Олю и Ирочку, пытаясь закрыть их собой. Пальба, крики. И вдруг резко, пронзительно, тишина. Напряженная тишина, когда необлегченно выдохнуть, не из двери высунуться. «Закрывайте дверь, Анна Львовна!» — кричит отец Саши и Шуры, когда она, набравшись решимости, выглядывает из-за двери. Красноармейцы уходят, уводя с собой казака с рыжеватым чубом. А два других где? Где и Саул Моргунов-Елистрат? Дождется ли его сынок Ванька отца? Павел поворачивается, подходит к ней ближе, говорит почти шепотом. «Вы уж осторожнее, не то и я помочь ничем не смогу. Теперь не только врангелевцы, но и буржуазные элементы идут под зачистку. А в округе, сами знаете, каждый второй коммунист на вас, дворян, работал. И все теперь за своих бывших хозяев просят, могут и не прислушаться». Он разводит руками. «Областкомом указано на недопустимость массовых ходатайств коммунистов в отношении буржуазии. Предложено партийным бюро ни в коем случае не давать свои санкции подобным ходатайствам, а наоборот оказать помощь особым отделам в их работе по окончательному искоренению контрреволюции». И совсем уже на ухо, усы уха щекочут. «Экспроприация имений полным ходом идет». «Сдала нас, паскуда!» — хриплый голос казака с рыжеватым чубом. Такая ненависть в этом крике. Такая ненависть аж страшно. Будто она, Анна, виновата в том, что пятеро ртов мало-мало меньше сиротами останутся. «Анна Львовна не сдавала», — справедливости ради осаждает рыжеватого казака Павел. «Сами вы себя сдали вооруженным сопротивлением советской власти». «Все вы, паскуды, без разбору!» — кричит казак, и Анна закрывает тяжелую входную дверь, не зная, как унять дрожь. Не она донесла. Она же знает, что не она. Но жутко от такой ненависти. Жутко. Саша и Шура, так и не дочитав соли Робинзона Круза, вернувшись домой, рассказали отцу о казаках в господском доме. И вольно или невольно оставили сиротами таких же детей, как они сами. Павел из-за двери кричит. «Трупы утром убрать приедут. Теперь, простите, не до того». Трупы утром. Увозят живым одного. Анна сквозь занавеску видит все то же материнское авто. Снова служащее новой власти, только за рулем уже не Никодим. Накануне вечером к ней в дом пришли трое. Трупы. Двое других мертвы. Лежат в дальней зале нижнего этажа. И зарубивший лужку, не уплывший на чужбину Исаул, Елистрат Моргунов там лежит. Мертвый. Анна знает, что не нужно ей туда идти, на смерть смотреть. От чего-то идет. Внутренне содрогаясь, что в момент, когда зарубил Елистрат Моргунов их лужку, она зла ему пожелала. Казак лежит мертвый. Незакрытые глаза в лунном свете блестят. Черные, истинно черные глаза. И истинно черный чуб с проседью. А дома на хуторе Калинов, выбившаяся из сил, жинка Мария, вдовая брата Ирина, пять ртов, мал-мала меньше, и племянник возраста ее Олюшки, за старшого мужика. Может, не враг он, Елистрат Моргунов с хутора Калинов, а несчастный человек, которого жизнь загнала в эту ловушку. Как Савву, как и ее. Ее саму в любой момент могут арестовать. Снова советская власть. В любой момент вернется тот бритоголовый комиссар, который видел, как она пьяного матроса застрелила. И уже ее девочки останутся совсем одни. Она подходит к лежащему на полу Исаулу Моргунову Елистрату, наклоняется ниже, крестит и закрывает мертвому казаку глаза. Страшно. Но бояться некогда. Не зря Павел про экспроприацию на ухо шептал. Анна просыпается засветло, готовится. В детстве сделала себе тайник на той своей скале с обрывом, где теперь похоронены Антипка и память о Савве. В доме тайники делать бесполезно. Мать перед отъездом что-то прятала, Анна тогда не вникала, что именно. Вторые красные все разворотили, стены простучали, чердаки и подвалы проверили, все, что могли, унесли. Ее детский тайник среди камней под выступом острой скалы у обрыва могут и не найти. Она складывает все, что может поместиться в жестяную коробку от подаренной некогда Олюшке детской железной дороги. Все 2 года после их первого неотъезда она думала о том, что в ее жизни пропало. Люди, ценности, Маша, муж, мать, глупая Марфуша, Сава, Антип II, Николай, которого после убийства Саввы и Антипки она не может считать человеком. Есаул Моргунов-Елистрат, корова Лушка, дом на Большой Морской, материнские поместья, поэтические вечера, визиты, приемы, синематограф, балет, драгоценности, тонкое белье и чулки, духи, платья, авто и экипажи. И так до бесконечности. Теперь, складывая в эту небольшую жестяную коробку то немногое, что у нее осталось, мысленно проговаривает, благодаря за все, что у нее есть. Оля, Иришка, нянька Никитишна, Павел, который не сдает своей власти бывшую барышню, а шепотом о предстоящей экспроприации предупреждает. Где-то там в верхнем селении Семен со старой лошадью Маркизой, чьими трудами они с девочками еще не умерли с голоду. Это имение, кусок земли, пусть уже не княгини Истомина и не ее Анны, законное наследство, но кусок земли и моря, который она при любых режимах любит до боли в груди и не может не любить. И эта коробка, которую Бог даст, эта скала сохранить поможет. Складывает все, что может поместиться. Несколько оставшихся материнских недорогих украшений, немного серебра, несколько фото. Она маленькая здесь, на этой самой своей скале в Крыму. Приезжал местный ялтинский фотограф Средин. Снимал мать ее гостей, маленькую еще Анну. Она в Петербурге на вечере поэтов, их с мужем венчание, новорожденная Олюшка, Оля и Маша. Последние фото того же ялтинского фотографа, приглашенного матерью на крещение Иринушки. На снимке вся семья. Мать держит за руку Олю, муж поднял Машеньку, и она, Анна, только что крещенная Ирочкой на фоне Успенского храма под Чуфут-Кале. Это все, что осталось от их семейной памяти. И Савушкины рисунки с витиеватой подписью «Савва». Те самые, которые Савва учила Анну смотреть на свет, чтобы видеть главное. Те, которые вместе подбирали на пустой Ялтинской пристани. И те, которые он успел нарисовать за полгода, что ему оставались, на взятых в Алупкинском ревсовете листах дешевой бумаги. Тогда они, рисунки Саввы, казались непонятными, неправильными. Кто же так рисует? Разве что этот непутевый племянник мужа, которому художником никогда не стать. Теперь, поднеся почти прозрачные листы бумаги на просвет заходящего над морем солнца, Анна не может взгляд оторвать. Завораживающая красота и сила, и мощь проступают с этих листов. Волна накрывает старый город, старую жизнь, сметая их с лица земли. Но на самой верхней точке волны, как в волшебном зерне, зарождается новая жизнь и новый город, поразительно похожий на Петроград ее мечты. Волк в прыжке вонзается в горло зверя, только зверь этот от чего-то в матросской тельняшке. Ветер разметает листья деревьев, листы бумаги, маленьких девочек, и женские руки силятся поймать, уловить, собрать все разлетающееся воедино. И это руки ее, Анны. На пальце кольцо с желтым прозрачным камнем, царский подарок, который она до последнего времени носила, пока в переименованной в Красноармейск Ялте не отдала писателю Сатину за 2 пары башмаков. Савва, бедный мой мальчик, прыгнувший ради них с девочками за борт спокойной жизни. Прости, что тебя не понимала. Ты настоящий художник. Ты мог бы стать великим художником, если бы остался жив. Закрывает жестяную коробку, зовет Толюшку. Иринку пока брать с собой не рискует. 3-летняя девочка может проговориться. «Если со мной что?» Начинает фразу и осекается. «Незачем так дочку пугать. Чтобы ты знала, где все. Ирочке потом расскажешь». Подумав, добавляет. «И Маше». Про среднюю дочку едва вспомнила. Будто не верит, что Маша когда-нибудь вернется на этот крымский обрыв. «А ты сама?» Испуганно смотрит на маму Оля. «И я сама. но вдруг забудут, так чтобы и ты, вместе. Прячет коробку в тайник под скалой. Вместе с Олей закладывают камнями. Ни со скалы, ни с моря не заметить. Крошечный острый выступ в скале нужно точно знать, куда наступить, какой камень оттуда вынуть, чтобы самому со скалы не сорваться и тайник открыть. Раньше про него знала только она одна. Теперь знают двое — Анна и дочка. Пусть лежит их память в коробке под скалой с могилой Антипа II. Антип остается хранителем последнего, что у них осталось. «Почему мы все прячем?» — спрашивает девочка, когда они идут обратно к дому. «Кто знает, где мы будем завтра?» — пожимает плечами Анна. «Нужные вещи придется в домик для прислуги перенести, чтобы без всего не остаться». «А дальше?» — Оля подняла глаза, смотрит на нее. «Если бы она знала, что ответить, если бы она только знала, что дальше». Муж, Маша и мать не пишут. Как их найти, неведомо. Как вернуться в Петроград, где хотя бы есть гимназия для девочек, и их дом на Большой Морской? Никак. Ни денег, на которые можно уехать, ни разрешения на проезд. С недавнего времени в Крыму введен запрет на свободное передвижение, а помочь с разрешением на выезд в Петроград бывшей княгине с дочерями не может никто. Даже отец Саши и Шуры, Павел, не станет так рисковать. В начале зимы красные в какой уж раз реквизируют излишки. Едва Анна с нянькой успевают спрятать в подвале пустующей конюшни, что оставалось от последнего проданного еще при врангелевцах камня. На том и тянут до последнего. Подходит время Семену из верхнего села привезти им оставшуюся часть их доли за оставленную у него маркизу, а Семена все нет. Нянька утешает. «Придет весна, разведем огород». «Какой огород здесь, на побережье, на скалах?» Анна машет рукой. «Все плодородные земли вверху, за перевалом. Но и там еще прошлой весной сеять нечего было, что теперь будет и представить страшно. Почему Семен все не едет? Знает же, что мне до него доехать не на чем. Разве что пешком в гору идти или на велосипеде. Непонятно, что лучше». Проходит еще несколько недель. Семен с их долей продуктов так и не появляется. Провизии нет совсем. Приходится Анне идти пешком в гору, идти, уговаривая себя, что это только вверх тяжело, а оттуда Семен запряжет маркизу и довезет до дому ее и провизию. Нужно только дойти, дойти только. Сколько часов идти? Кто ж его знает? Как назло, идет столь нечастый в Крыму снег. Велосипед, с тех пор, как оставила в селе старую клячу маркизу, стал для нее основным средством передвижения, но в такую погоду велосипед бесполезен. Снег падает и тает, превращая дорогу в жидкую кашу, которую Анна месит своими прохудившимися ботинками тонкой кожи, купленными когда-то в самом модном магазине на Невском. Идет вверх до церкви Вознесения Христова, потом до Байдарских ворот, после тропами. Семен в прошлый раз показал ей путь короче, чем по петляющей проезжей дороге. Идет. По бокам в разные стороны разбегаются дорожки до других селений. Кизиловая, Орлинная, Павловка, Подгорная, Тыловое, бывшие материнские владения. Идет и думает, как не ценила все, что делала в своих имениях мать. Как управляла, как вникала во все. Даже в тот раз, в октябре 17-го, когда по дороге со станции остановились в Верхнем, Анна не обращала внимания, что обсуждают с мужиками мать. Как все знает про посев, уборку и агротехнологии, как помнит все доходы, расходы, как называет каждого из крестьян и даже их детей по именам. Небогатая и праздная барская жизнь, а сложная работа по управлению хозяйством, чтобы жило, множилось и расцветало. Теперь только Анна начинает понимать, какую мать чувствовала ответственность. Нужно было содержать и хорошо содержать их всех. На мужа в этом смысле надежды было мало. Род Данилиных из обедневших дворян. Денег от родителей у Дмитрия Дмитриевича не осталось. Академическое жалование мужа было приличным, но лишь для семьи профессора, но не для мужа, дочери и отца, внучек княгини Истоминой, которые с детства не задавались вопросами ни о еде, ни о деньгах на наряды, ни о том, кто и чем топит их дом. Теперь все эти вопросы адресованы ей. Никогда не думала, как много работала над управлением своим хозяйством мать, и как пахали мужики, чтобы у нее и ее девочек все было. Почему не думала никогда? Снег мокрый в лицо, дрожь. Ухнет птица, душа в пятки. Что ж он, Семен, счет дням потерял. Прежде никогда так их долю не задерживал. Идет, замерзла. Уговаривает себя, сейчас дойдет и у Семена в доме отогреется. Жена его Настена даст горячего чаю, а то и на печи погреться предложит. Прежде она, княжна, барышня, от печки всегда отказывалась. Теперь готова согласиться и на печь. Прохудившиеся ботинки и мокрые чулки снять, просушить и ноги согреть. Выходит к верхнему почти затемно и не понимает, где она, где село. Сожженные дома, пустые амбары, никого. Дом Семена наполовину сгоревший и пустой, выстуженный и пустой. Двери хлева, где прежде рядом с единственной коровой стояла ее старая лошадь Маркиза, нараспашку. Ветер гоняет их туда-сюда. Анна входит, нащупав в кармане спички и свечку, которую на всякий случай положила себе в карман. В хлеву темно. Замерзшими руками пытается зажечь отсыревшие в промокшем пальто спички. Не получается. Спотыкается обо что-то громоздкое на полу, едва удерживается на ногах, снова пытается зажечь спичку и свечку. Наконец получается. Свеча разгорается тусклым светом, и Анна может разглядеть, обо что споткнулась. Труп лошади. Маркизы. Почти один скелет от нее остался. Анна водит свечкой с разных сторон. Кожа обтянула ребра, кроме ребер ничего не осталось. Лошадь сдохла от голода. Анна садится на оставшуюся в хлеву солому и плачет. Плачет над старой клячей Маркизой. Над своей жизнью плачет, над безнадежностью. Нет Маркизы, не на чем Семену ее домой отвезти. И Семена нет. Где его в выжженной пустой деревне искать? Нет Семена. Значит, продукты ей никто не отдаст. Нет продуктов, не на что больше рассчитывать. И людей нет, и села нет. Только слезы есть, душащие ее слезы. Над останками Маркиза рыдает в голос, как не рыдала даже над Антипкой, сдерживаясь при девочках. Рыдает, кричит на все пустое, вытоптанное, умерщвленное село. «Господи, за что нам все это, Господи? Прости и помилуй, Господи, за что?» Криком кричит, криком. Гулким эхом, разносящимся над оставшимися остовами домов. В дверь заглядывает старуха, беззубая, седая. «Да Семена, барышня, изволите!» Она только судорожно кивает, не в силах успокоиться. Вошедшую в слабом свете свечи видно плохо, она старуху не знает, никогда прежде не видела. «Семена еще прошлые порешили!» Беззубым ртом шепчет старуха и едва выговаривает. «Враглеры!» «Врангелевцы?» — догадывается Анна. «Кто их разберет?» — старуха тянет к ней руку. «Пешлый тятель, нече барышня на студеном сидеть, околеете!» Берет за руку, ведет за собой. Ветер, снова хлопнувший дверью хлева, задувает свечу. Старуха за руку ведет ее в темноте. Куда ведет? «Прошлые властя порешили. С осени, аккурат ко второму покосу. За пособничество. Семена и еще мужиков. Донесли, что красным в тот ихний приход хлеб отдавал. А как не отдать-то? Порешили бы красные. Донес на всех бывший староста сельский Панкрат. Матери вашей немчура коего старостой поставил». Старуха знает ее мать и немчуру, управляющего Франца Карловича, и ее знает. Только Анна старуху не помнит. Панкрат Ирод донес. Всех мужиков в поле постреляли. Дома постреленных подожгли. Едва убегнуть, кто в домах тех был, успели. Припасы, какие враглеры не растащили, Панкрат себе забрал. Так опосля его красные порешили. Что Панкрат со всех дворов свой амбар свез, все забрали, ничего не оставили, нече сеять было, да и некому. Не сеяли с осеня, с весной нече сеять будет. Старуха заводит в небольшой то ли дом, то ли сарай на окраине пустого села. Людев мало живых, кто при силе на работы подались, а мы туточки доживать остались. В доме сарая чуть теплее, чем во дворе. Чуть, но теплее. И светлее. «Вы, барышня, мокрое скидайте, обсохните, не ровен час захвораете в мокром». Из сундука старуха достает пуховый платок, холщовую рубаху, ситцевую юбку на резинке и кофту в синий горошек. Осенью 17-го дочка Семена Маруська в таких юбке и кофте была. «Сымайте, в сухое кутайтесь». Сушняка по округе малек сбирала, подкинув печушку, потеплеет. Старуха подходит ближе к печке, и в свете огня Анна замечает у нее на шее дешевые красные бусы, какие были на Семеновой жене Настене. Когда-то осенью 17-го она им каравай подносила. Коса пшеничная тяжелая вокруг головы закручена, аж из-под платка выбивается. Разгоряченная на осеннем солнце женщина под со лба рукавом утирает, хозяевам кланяется. Груди налитые, больше, чем у беременной Анны. Про таких говорят «кровь с молоком». Настена в таких точно бусах была. У всех сельских баб бусы похожие. Или Настена седой старухе свои бусы отдала. Или это мать ее, или бабка. А сама Настена где? «Чуть теплецо разойдется. Жара с хворосту-то не будет, но хоть чуток». Всматривается Анна в старуху и понимает, не мать она Настены и не бабка. «Настена? Это вы?» Старуха кивает. «Кто ж еще?» «Сама Настена. Молодая, пышущая здоровьем и силой женщина 3 года назад. Беззубая, седая старуха теперь. Это ее мужа Семена убили врангелевцы за то, что не мог перечить красным, экспроприировавшим хлеб. Это ее сыну Игнату Сава объяснял, как работать на механизме. Это Игнат видел, как по дороге на Севастополь Антипка бежал за авто, которое увозило Савву. «А дети ваши? Ваши дети где?» «Погодки Алексей да Ольга еще в те красные от заразы какой померли. Маруську сестра Валька давно в Севастополю на фабрику забрала все кусок хлеба. А как отца порешили, так и Игнатий с пацанвой на завод в Севастополь подались. Там карточку продуктовую дают». «Он же ребенок совсем», — охает Анна. «Какой такой теперь ребенок? 12 годков. Працувать более некому». 12 лет. Ее Олюшке 12. Как про долг Семена теперь спросить? Сама же видит село разорено. Настена одна в чужом сарайчике перебивается. Но дома голодные девочки и нянька. Не может она не спросить. Совсем ничего из запасов не осталось. «Какие запасы, барышня, откель?» Анна вдруг думает, плохо это, что Настена ее признала и барышней назвала. «Опасно», — донесет. А не она сама, так очередной староста донесет, что дочка бывшей хозяйки наведывалась. «Нельзя ей теперь ходить в материнские села». Снимает с печурки так и не просохшее пальто. «Куда на ночь-то? Банды по округе». «Белые?» — спрашивает Анна. Еще в Ялте писатель Сатин говорил, что белогвардейцы частично ушли в горы. «Кто ж их поймет?» — Настена рукой машет. «Всех цветов были, что могли обчистить, обчистили. Брать боли нече, а все одно приходят. Ты, барышня, коль печурки на сундук ложись, рассветет и пойдешь. Береженого Бог он бережет. Анна ложится на тюфяк, брошенный Настеной на деревянный сундук. Спать не спится, жестко, неудобно, холодно до дрожи. И страшно за себя, за девочек, за жизнь. «Настена, а вам лет сколько?» — тихо спрашивает Анна. Не услышит старуха, значит, не надо такие вопросы задавать. Но старуха отвечает. «Да поди, уже три десятка было. Документов не осталось, а погорело все. Но матерь сказывала, 90-го года я рождения. Почитай, 30 на тот яблочный спас и сравнялась». 30? Старухе 30 лет. Как ей, Анне? Война это сделала? Или всегда так было, что крестьянки в 30 лет становились старухами, только она в своем другом мире об этом не знала? Дремать Анна начинает только под утро, но вскоре просыпается от холода и затекших ног. Печурка за ночь остыла, пар идет изо рта, и спать на тюфяке она не привыкла, не чует ног. Едва-едва их разминает, морщась от боли, будто тысячи иголок впиваются в затекшие ступни. Тихо натягивает свое пальто и юбку, оставляя ситцевые в синий горошек возле печурки. Ботинки ее так и не просохли, но выбирать не приходится. Хочет тихо выскользнуть за порог сарая, но рассохшаяся дверь на проржавевших петлях успевает скрипнуть. «Постой!» Анна пугается Настениного голоса. «Донесет?» Прикрывает за собой дверь. «Скорее бы теперь выбраться из мертвого села!» «Стой!» Грозный голос Настены летит ей вслед. «Барышня, стой! Дитятки у тебе!» Анна замирает, оборачивается. Рассохшаяся дверь сама собой распахивается, едва накинувшая старую полушальку Настасья на пороге. «Дочки», — едва слышно отвечает Анна. «Три. Две. Одна с матерью и мужем, потерялись мы. Две со мной». «Постой!» Старуха лезет, достает небольшой холщовый мешочек, из сундука достает другой, такой же, поменьше, пустой. Отсыпает крупы. «Что мне теперь одно? Я диточки есть хочут. Кобыла твойная нас всех туточки год, почитай, кормила. Кабы не она, не собрать бы урожай и зиму не прожить». «А что толку, что прожить, если всех убили, все сожгли, и весной сеять нечего?» — думает Анна, глядя, как Настена отсыпает ей почти считанные крупинки. Нечего и некому больше сеять на их землях. Материнская земля не может их кормить. И надо бы спросить, хватит ли оставшейся крупы Настене самой. Но сил нет. Старуха не сказала, что это у нее последнее, и у Анны нет сил спрашивать. Сунуть за пазуху почти невесомый мешочек, а она еще волновалась, как все положенные им продукты до имения довезет. И скорее выйти за двери. Еды больше нет и не будет.